5. Кошачьи районы, суперкоты и манеки Неку. Кошки как люди. Если вы делаете что-то больше 3 раз, это становится привычкой. Нацумы Сосеки. Нигде в мире нет такого культа поклонения кошкам, как в Японии. Он насчитывает более 1000 лет, и сегодня на некоторых островах кошек больше, чем людей. Япония — рай для кошатников. Здесь есть все: от новаторских кота-кафе до святилищ и вокзалов, где кошки занимают главенствующее положение. Это страна, где за последние 10 лет опубликовано более 5400 книг о кошках, больше, чем о буддизме, бейсболе, футболе и саке. Кошки здесь повсюду, в реальности, в виде фарфоровых фигурок, в мультфильмах, на картинах. Кошек завезли в Японию из Китая буддийские монахи в VI веке. Задача животных заключалась в охране манускриптов от грызунов, поэтому монахи держали кошек в храмах. Такая связь с буддизмом наделяет кошек особым духовным значением, делая их символом света, покоя и гармонии. Монахи говорили: «Человек, который не умеет слушать самое себя, не сможет понять кошку». Поговорим об этом поподробнее. Отношения между японцами и кошками приняли интересный оборот в X веке. В 902 году император издал закон, запрещающий покупать и продавать кошек. Вместо этого он призвал выпускать их на свободу, чтобы они помогали бороться с грызунами, главной угрозой шелковому промыслу. Кошки тем самым охраняли не только религиозные свитки, но и экономическое благополучие Японии. Так они заняли особое место в сердцах японцев. Вокруг этих животных стали слагаться мифы. Появилась легенда об Эконеку, способной принимать человеческий облик и обладающей сверхъестественными способностями. Кошки, выполняя магическую роль, стали посредниками между миром живых и миром духов. Как происходило это превращение? Чтобы стать Баканеку, кошка должна прожить определенное количество лет. По некоторым данным — 100, по другим — около 13. Или иметь длинный хвост. Такие кошки обладали сверхъестественными способностями, могли общаться с духами и мертвыми, а также говорить, колдовать и извергать огонь. Японцы были убеждены: если кошка принимает облик женщины, то тень все равно остается кошачьей. Возможно, это связано с тем, что масло в лампах делалось из рыбьего жира, и кошки приходили лакать его, отбрасывая огромные тени на стену, в то время как женщины находились рядом. Еще одна суперкошка — Некомата. В японской мифологии — двухвостый кот. Считалось, что когда хвост домашней кошки начинает раздваиваться, она может опираться на него и ходить прямо как человек, поэтому в Древней Японии его отрезали. Эта тема нашла отражение в бесчисленных пьесах, сказках и спектаклях, и все они так или иначе приводят нас к японскому бобтейлу, породе, которая впервые упоминается в рукописях наставника императрицы Японии в 1000 году и является самой ценной и древней породой кошек в стране. Образ бобтейла с характерным коротким хвостом тоже окружен легендами, связывающими его со знаменитым котом Манеки Неко, приносящим удачу. Его можно увидеть в самых разных заведениях по всей стране. Легенда о бобтейле. Искра удачи. По древним переулкам Японии ходит сочетающая магию и реальность легенда о бобтейле, существе, которое запустило череду неожиданных событий и изменило судьбу всех, кто ему встретился. В тихой японской деревушке жил кот по кличке Тама, обладавший одной особенностью, выделявшей его среди других — коротким пушистым хвостом, похожим на счастливый помпон. Счастливый помпон. Французы полагают, что красный помпон на белом берете — головной убор морской гвардии Франции — приносит удачу тому, кто до него дотронулся. Его хозяин, скромный и мудрый старик, ухаживал за ним с любовью и заботой, потому что считал: «Тама приносит удачу и счастье». В один мрачный день на деревянные дома обрушилось огненное проклятие. Но, невзирая на опасность, Тама, ведомый инстинктом предков, бегал от дома к дому, мяукая и привлекая внимание. В самый разгар бедствия ребенок и его мать услышали кота и последовали за ним. Кот вывел их из огня и спас от пламени, охватившего улицу. Весть о подвиге Тамы разлетелась, как ветер, и благодарность жителей сплела золотую нить между котом и деревней. Мудрый старик со слезами на глазах подарил Таме ошейник с колокольчиком, символом защиты и удачи. Так родилась легенда о коте Бобтейле. Бобтейл с коротким хвостом и звонким колокольчиком стал символом процветания и защиты от бедствий. Жители деревень, вдохновленные смелостью кота, стали отрезать хвосты своим молодым питомцам для предотвращения возможных неприятностей. Так возник обычай, который впоследствии перерос в традицию. Со временем появилась манеки Неко, кошка с поднятой в знак приветствия лапой. Кошки в Японии повлияли на все, даже на храмы. В таких храмах, как Адзусамитен и Нян-Нян, их почитают как священных существ, которые обеспечивают защиту и составляют компанию человеку. Целые районы, вроде Янаки, полны кошачьего очарования. Эти чудесные существа встречаются на улицах и кладбищах. Волшебная лапа японских кошек дотянулась даже до мира литературы. В книге «Ваш покорный слуга-кот» Нацумы Сасеки общество начала XX века показано с кошачьей точки зрения. Япония с ее богатой историей и безусловной любовью к кошкам стала настоящим кошачьим раем. Эти животные — не просто питомцы, а священные существа и спутники жизни. Японские коты. От станционных смотрителей до монахов-отшельников. Япония полнится легендами, дорогими сердцу каждого жителя этих островов. Одна из них повествует о монахе, жившем в небольшом храме вместе с мудрой кошкой по имени Хана. Несмотря на нищету, они были счастливы, потому что их связывала искренняя и глубокая любовь. В один из грозовых дней, когда в небе грохотали раскаты грома, а молнии разрезали темноту, один странствующий самурай укрылся под деревом возле храма. Пережидая дождь, он встретился взглядом с любопытной кошкой по имени Хана, которая загадочно помахивала лапой. Самурай, удивленный странным поведением животного, вышел из своего убежища и направился к кошке. В тот самый момент, когда их взгляды встретились, молния ударила прямо в дерево, под которым недавно укрывался самурай. Хана своим загадочным жестом спасла ему жизнь. Благодарный и изумленный, он стал верен храму и монаху, учение которого изменило его жизнь. Самурай не только отстроил храм, но и позаботился о том, чтобы монах и его кошка больше никогда не испытывали нужду. Храм, сохранившийся до наших дней, известен как Готокудзи. Здесь можно увидеть картины в честь Ханы и тысячи фигурок манеки Неко. Манеки Неко с неизменным колокольчиком стала пользоваться популярностью у торговцев как амулет, притягивающий богатство и успех. Цвет шерсти и положение лап имеют определенное значение. Золотой приносит процветание, черный отгоняет несчастье, а белый символизирует мир и духовность. Есть и другие храмы, отражающие связь между людьми и кошками. В Токио находится Адзусамитен, известный как храм возвращения котят, куда приходят те, кто потерял своих пушистых друзей и молится об их возвращении. В Киото храм Нян-Нян, что в переводе означает «мяу-мяу», украшен произведениями искусства, посвященными кошкам. Главой общины монахов является белая кошка по имени Каюки, и вместе с шестью помощниками она встречает посетителей с истинно кошачьей грацией. Янака. Район, захваченный котами. Оставим воспоминания и вернемся в 21 век, в бурлящую Японию, жители которой по-прежнему сохраняют особую связь со своими пушистыми друзьями. В самом сердце Токио находится район Янака, одно из немногих мест, переживших землетрясение 1923 года и бомбардировки Второй мировой войны. Возможно, благодаря удаче, которую принесли кошки, всегда находившие безопасное убежище на этих улицах. Сегодня они символы района. Не нужно заходить в модные кафе, чтобы увидеть кошек. Достаточно просто свернуть в один из переулков. Хотя это самый пушистый район Токио, в городе много других мест, где почитают кошек. В Кагурадзаки, районе, где жил Сасеки, с 2010 года проводится фестиваль котов-оборотней, чтобы почтить всех кошек в целом и Бакэнеку в частности. Его посещают тысячи людей. Единственное требование к которым — нарядиться кошкой. В стране, где кошки не просто домашние животные, кота-кафе стали чрезвычайно популярны. Они возникли из-за потребности человека погладить котика, когда нет возможности его завести. Увидев успех подобного рода заведений, многие компании решили допускать котиков на рабочие места в офисах. Предполагается, что магия их мурлыканья снимает у служащих стресс. На этих землях кошка — синоним удачи и благородства. От главных ролей в манге и легендах до вдохновляющих предприятий и произведений искусства кошки оставили неизгладимый след в культуре Японии и покорили сердца ее жителей. 22 февраля, в Европе 20-е, счастливый день, когда в стране восходящего солнца отмечается «ня-ня-ня» или «День кошек». Это запоминающееся название имеет более глубокий смысл, чем кажется на первый взгляд. В Японии кошки не мяукают, а издают звук «ня», который похож на японское слово, обозначающее цифру 2. Вот почему праздник отмечают 22 числа 2 месяца. Этот выбор подчеркивает поэтическое отношение японцев к окружающей действительности. Мебель для кошек, кошки для всех. В стране, где кошки превратились в настоящих хозяев жизни, набрала популярность следующая концепция. Отели, которые предлагают гостям, ищущим компанию, провести время с котиком. В итоге появилась волна похожих сервисов, потому что для бизнеса очевидно, кошка рядом не просто развлечение, а залог удачи и процветания. Почитание кошек захлестнуло и мебельную промышленность. В кризисные годы дальновидные бизнесмены приняли смелое решение. Если люди не покупают обычную мебель, то почему бы не спроектировать диваны, кровати и стулья для кошек? Этот ход оказался очень успешным, и теперь можно спроектировать дом, где гармонично сочетается жизнь человека и кошки. Такие дома вошли в моду. Вдоль стен и потолков размещаются деревянные и стеклянные опоры, облегчая передвижение кошек в их собственном вертикальном пространстве. Утолщенным покрытием не страшны острые когти, а опоры на стенах предоставляют кошкам возможности для исследования и открытий. Эти помещения спроектированы так, чтобы кошка могла проявлять свою любопытную и игривую натуру. Также предусмотрены укромные уголки, где можно спрятаться и погреться на солнце. Для японских офисных клерков кота-кафе стали настоящим спасением от рабочего стресса. После открытия первого подобного заведения в Осаке они распространились по всей стране. Подобные комбинированные проекты — суть свидетельства неоспоримой реальности. Настоящим хозяином дома является кошка. В Японии, стране богатых традиций и глубокого символизма, кошки обрели свое место. Их загадочность и очарование ценятся наравне с преданностью и уважением. Именно в Японии создали кафе, где есть место для теплого общения животных и людей. Впервые кота-кафе открылись не в Японии, а на Тайване. Однако именно японцы популяризировали их после открытия первого подобного кафе в Осаке в 2004 году. И именно там распространился слух, что погладить кота и послушать его мурлыканье — верный путь к избавлению от стресса. Излишне говорить, что кафе оказались забиты офисными клерками. Кошка, которая спасла железнодорожную станцию. Даже в мире железных дорог, таких привычных и в то же время стоящих на острие технологий, коты нашли свое место и завоевали сердца пассажиров. Один из самых ярких примеров — знаменитый Тамаден, поезд, посвященный кошечке Таме, отправляющийся по маршруту длиною 14,3 километра по настоящей сельской Японии. Но история этого поезда выходит далеко за рамки железнодорожных станций. Когда открылась линия Кисигава, количество пассажиров было настолько низким, что закрытие оказалось неизбежным. а значит, многие могли остаться без транспорта. Однако, точно в древней легенде, вмешательство кошки все изменило. Как-то раз одна женщина, хозяйка кошки по имени Тама, попросила владельца компании разрешить ее питомице жить на станции, потому что она больше не могла держать ее дома. Правилами такое не допускалось, поэтому находчивый бизнесмен, вместо того, чтобы отвергнуть предложение, решил сделать кошку служащей. Она так хорошо справлялась, что позже ее повысили до начальника станции в Киси. Тама, трехцветная кошка, стала источником удачи. Через 2 года после найма в ее честь был построен Тамаден, необычный поезд, который вдохнул новую жизнь в эту сельскую местность, привлекая толпы новых пассажиров. Они приходили посмотреть на нее, одетую в форму, фуражку и прочие атрибуты железнодорожников. Тама стала центром всеобщего внимания. Сама станция похожа на кошачью голову, с дверью, напоминающей рот, и окнами, похожими на глаза, а также 2 ушками на крыше. Даже интерьер поезда отсылает к Таме. Сиденья спроектированы со спинками в форме кошачьих голов и лап. Пространство освещают лампы в форме котиков, а отпечатки кошачьих лап украшают пол. Тама скончалась в 2015 году после 9 лет исправной службы. Но ее дело продолжает не Тама, новый начальник станции в Киси. На линии больше людей, чем когда бы то ни было. Сюда стекаются путешественники со всего мира, желая узнать о ее истории и насладиться очаровательными сельскими пейзажами. Кошки нашли место на железной дороге не только как путешественники в спальных вагонах, но и как служащие, послы кошачьей культуры в стране, которая, как ни одна другая, умеет чествовать наших загадочных четвероногих друзей. Донья Хачи. Японская донья Монолита. В начале 20 века донья Мануэла де Паблос, владелица магазина в Мадриде, заметила, что ни один из проданных ею лотерейных билетов не выиграл. Взяв оставшиеся билеты, она отправилась в паломничество и молилась Деве Марии о выигрыше. Это сработало, и сразу несколько билетов, проданных Монолитой, оказались счастливыми. Магия удачи не знает границ. И пока в Мадриде знаменитая продавщица лотерейных билетов донья Монолита привлекает толпы людей, надеющихся на фортуну, в Японии кошка по имени Донья Хачи продолжает ее дело, раздавая призы из своего удивительного магазинчика в Мито, префектуры Ибараки. Донья Монолита обрела мировую славу благодаря выигрышным лотерейным билетам, которые разыгрывают каждое Рождество. И словно в мире существует космическое зеркало, в Японии Донья Хачи делает нечто похожее. Донья Хачи — белая кошка с уникальной отметиной на мордочке, напоминающей цифру 8, символизирующую в китайской культуре удачу. Большие черные брови над зеленоватыми глазами позволяют понять, почему ее сравнивают с этим счастливым числом. Ее двуногий товарищ Йоити Маэда любит рассказывать, при каких удивительных обстоятельствах их свела судьба. 11 марта, в день ужасного землетрясения в городе Мито, бизнес Маэды понес колоссальные убытки. Он не мог понять, как ему заново встать на ноги, пока один друг не рассказал ему о странном котенке с рисунком в виде 8 на мордочке. Маэда приютил Донью Хачи в июне 2011 года, веря, что она может зажечь искру радости в эти трудные времена. Поскольку Маэда часто путешествовал, во время отъездов он оставлял Донью Хачи на попечение соседа. Именно тогда небольшой табачный киоск, который был открыт за 50 лет до этого, приобрел известность. С тех пор, как Донья Хачи взяла на себя управление бизнесом, она разыграла миллионы иен, превратив магазин в место встречи тех, кто жаждет испытать фортуну. Впрочем, история не уникальная. В Токио живет Мако, прекрасная белая кошка по прозвищу «Королевский Манеки Неко», которая раздала более 2,6 миллиарда иен в начале 2000-х. До появления Мако этот лотерейный киоск с трудом сводил концы с концами. Но в год, когда кошка начала работать за прилавком, на один из билетов выпал джекпот. И вот, на противоположных концах света, легенды продолжают жить, рассказывая об очаровании кошек вселяя в людей веру в лучшее и наполняя надеждой тех, кто ищет счастье. Следы кошек остаются во многочисленных историях, равно как и в сердцах тех, кто верит в их таинственные силы. Те, кто любит кошек, любят Японию именно за это. Так пусть мы никогда не перестанем получать такие поразительные и забавные новости о кошках, потому что мир кошек — лучший из миров.